Глава 22. Это напоминало кошмар, безвыходный, от которого не проснуться и не убежать. Я смотрела на каменное привидение и не могла пошевелиться. Меня будто загипнотизировали и тоже превратили в камень. Парализованное тело не могло даже дышать. А так хотелось крушить все вокруг, дать волю чувствам, выплакать жгучие глаза слезы. Она не может быть связана с Мирором и не могла его создать. Если я хоть немного на нее похожа, хоть самую капельку, она не могла быть способна на такое. Черные воды заманили совсем юного Теона, одарили его тьмой, погубили ледяной утес вместе с правителем и его супругой. Сделали Мотта жестоким, прославили убийцей. Я сама дважды чуть не лишилась жизни из-за лунных кристаллов, которые Мирор так жаждал мне показать. По словам Томаса, запечатанные в камнях воспоминания были пожеланием Мириам, и только она, как мать, могла зачаровать их. Либо она хотела моей погибели, во что я не верю, либо должно быть другое объяснение. Высокая и мрачная пещера поблескивала растущими прямо на ней кристаллами, а их свечение, словно специально выставленные фонарики, освещали башню не хуже, чем это мог сделать дневной свет. Или так казалось только привыкшим к темноте глазам? Медленными шагами, обходя препятствия и лужицы, я направлялась к башне, не зная, что сделаю, не зная, чем все обернется. В поисках только одного — объяснения, почему невинная девушка с видением погребена вместе, идентичном Мирору. «Лея!» — снова позвал по имени Томас, но я не убавила шагу, и словно крадущийся шпион продолжала двигаться в сторону цели. «Небеса! Здесь даже пахло так же, как у ледяного утеса!» Соленой водой, мокрым деревом, мхом. «Стой же!» — догнал мужчина, и, судя по волнению в его голосе, такой решительности от меня он не ожидал. «Поговори со мной». «О чем?» — пожала плечами, я не сводя с башни взгляда. Оставалось совсем немного. «О том, что на душе». Мягко, ласково просил он. «Именно просил. Лучше вам этого не знать, Томас. Лучше никому не знать, потому что на душе моей чернота». Злость, боль от несправедливости, непонимание. Как же так? Руки и ноги налились силой, что просыпается в людях, и переломные моменты жизни. Я больше не обращала внимания на сырость и грязь пещеры и не замечала ничего, ведь перед глазами был он. Ключ к отгадке той самой тайны, что за поразительно короткое время измотало мне душу. В несколько больших шагов я добралась до башни и первым делом прикоснулась к ней ладонями. Холодная, крепкая, точь-точь такая же, как в Авенте. «Где дверь?» — нахмурилась я и повернулась к бледному, словно он увидел саму смерть Томасу. «Где вход?» «Его нет», — пряча взгляд, ответил он, а затем указал на разрушенную макушку. «Есть только лестница, но к ней нет доступа». «Довольно!» — рявкнула я и, не убирая от основания башни рук, зашагала вдоль наружной стены. «Дверь здесь есть!» — я не сомневалась ни капли. «Стой!» — снова замельтешил перед глазами Томас. «Это пустая затея!» «Раз пустая, то постойте в сторонке и не мешайте!» Жалкая ложь, которой Томас пытался меня отвлечь, раздражала, но не настолько, чтобы я отвлеклась на бессмысленную перепалку. Стоило мне пройти половину окружности основания башни, я добралась до части, скрытой от глаз. Придя в пещеру той тропой, которую показал Томас, увидеть то, что ищу я, невозможно. А вот если башню обойти... «Вы солгали!» Бросила я следовавшему за мной по пятам мужчине. «Солгали! Вот та самая дверь, которой не существует!» Хотелось толкнуть ее, чтобы она шатнулась и показала мне башню изнутри. Буду стучать и ломиться в нее, пока упрямый железный замок сдастся. Я уже замахнулась и сжала ладони в кулаки, когда Томас переградил мне путь, а потом достал из кармана связку ключей и ловко отворил одним из них старый черный замок. Молча и бережно он положил руку на дерево и бесцветно произнес: «Закрой глаза, будет больно». Стоило двери качнуться вовнутрь башни, а Томасу на пару секунд исчезнуть в ее глубине, пещерные кристаллы вдруг затрещали, будто их разламывают изнутри, и один за одним вспыхнули, будто ярчайшие костры. И весь их свет, словно летящие на пламя мотыльки, направлялся в башню. Это длилось недолго и было совсем не больно, как обещал Томас. Или я не могла ощутить физической агонии из-за той боли, что ядовитой змеей оплела внутренности? Та башня тоже пожирала свет, вернее, это делал Мирор. Мысли о том, что нечто, связанное с моей матерью, подобно черным водам, питается светом, медленно меня убивали. Я все еще стояла снаружи, не решаясь войти, но, не задумываясь, переступила порог, когда я услышала, как Томас с кем-то говорит. Под ногами толстым зеленым ковром расстелился мох. Мягким покрывалом он рос и на стенах, исписанных незнакомыми мне знаками. Я разглядывала все. Стены, ступеньки, камни, лишь бы только оттянуть ту минуту, когда мне придется столкнуться с тем, что стоит в самом центре башни. Краем глаза я отметила, что колодца здесь нет, и выдохнула. Облегчение длилось недолго, потому что глазами я нашла стоящего на одном колене Томаса. Рукой он держал край богато расшитой серебряной материи, что не спадало с установленного в центре башни памятника. Прикрыт он был на 2/3, и свет пожирал только небольшой открытый участок камня. Не знаю, почему я решила, что под материей именно памятник, но именно это придало мне смелости молча перенять у Томаса ткань и проявить, что она скрывает. Стоило материи, похожей на шелк, опуститься на мох мягкой, неслышной волной, в башню прилило еще больше света. А вместе с ним начала меняться и структура камня. Серый и самый обыкновенный он вдруг пошел трещинами. Одна, вторая, третья, а уже из них заструился свет, совсем слабый, которого становилось все больше. Скоро весь камень светился холодным белым цветом, а когда сияние начало спадать, я увидела в нем свое отражение. «Томас, почему я вижу?» Я хотела сказать себя, но слова застряли в горле. Ведь мое отражение не моргало и не говорило, потому что не было мной. Я смотрела на Мириам, Сенсарию и мать для людей Сорры. Я смотрела на ту, что меня родила. Мою маму.